Шаман расплескал по плошкам настойку мухомора. Каждому ровно по полплошки. «Ну, вы готовы?» «А закусить?» — возмутился Арчибальд. Задумался шаман. «Вы считаете, это усилит эффект?» «Непременно!» «Я уже наслышан про ваш восстановительный супчик. Бальзамор до сих пор пытается подыскать соответствующие пропорции ингредиенты, но пока безуспешно. Что ж, ради эксперимента рискнем». Бульбуляга оторвал седалище от земли и потрусил куда-то вглубь чума. Буль-буль-буль. Ложки наполнились до краев. Арчи едва успел убрать пузырь арманьяка за пазуху, как появился шаман с сушеными мухоморами в руках. «Приступим, господа!» «С превеликим удовольствием!» Аферист азартно потер руки. «Действуйте, как я. Во время принятия этого напитка надо соблюсти определенный ритуал». Шаман энергично чокнулся со своими студентами, прикрыл глаза, глубоко вдохнул воздух, потом выдохнул, зажал себе двумя пальцами нос, поднес к губам ложку. «Буль-буль! Ага!» Только теперь до студентов дошло, почему его звали Буль-буль-ага. Настоящее имя шамана было настолько труднопроизносимо, что после попытки его выговорить сводила челюсть и немел язык. «Теперь вы!» — отдал приказ шаман и брыкнулся на пол. Раздалось двойное буль-буль. «Ага!» Гремучая смесь настойки мухомора с гениальным творением арманьяка заставила их последовать за преподавателем. Им даже мухоморами закусывать не пришлось, чтобы ворваться в астрал. Но в нем явно чего-то не хватало. «А где духи?» — возмутился Арчибальд. «Да!» — грохнул кулаком по земле Диффенбахи. «Сколько можно ждать? Хотя нафиг они нам сдались?» «Диффи, пол не тряси, фокусировку сбиваешь». «Я?» Перед глазами афериста все плыло. «Так где же духи?» «Нету», — удивленно сообщил шаман, трепыхаясь на полу. Попытался заглянуть под циновку, на которой лежал. «И тут нету». Он опять откинулся навзничь. Варчи, в отличие от него, поднатужился, сел. «Что будем делать?» «Предлагаю продолжить ритуал», — прогудел Диффенбахи. «Арчи, наливай». «Запросто. Но у меня идея получше. Давай их просто позовем». «Гениально!» — восхитился Бульбуляга, мечтательно глядя в потолок чума. «Как я это сам не догадался? А ну, дружно! Духи! Духи!» «Быстренько сюда!» — рявкнул Арчибальд. «Духи! Духи!» — надрывался шаман. «А нет их, а нифига!» — радостно сообщил Диффенбахи. «Кончай дурью маяться, наливай!» На этот раз Арчибальд, не церемонясь, выдернул творение арманьяка из-за пазухи и от широты души набулькал во все плошки до краев. «Будем?» «Будем!» «Буль-буль!» «Ага!» Слегка офигевшие первокурсники торопливо шуршали перьями, фиксируя каждый этап вызова духов из загробного мира. «Теперь хором!» — распорядился шаман. «Духи! Духи!» «Ну, чего разорялись?» Судя по всему, развеселая троица своими воплями одного духа все-таки достала. Над ними зависла призрачная тень. «Ладно, эти пацаны, а ты-то...» старый духман, чем думаешь? Кто за тебя заклинание читать-то будет? Ай! Хлопнул себя по лбу Бульбуляга. Я ж заклинание забыл. Мужики, сидите здесь, я сей момент. Шаман перевернулся на живот, встал на карачки и, не принимая вертикального положения, ринулся вглубь чума, снеся по дороге кипящий на огне чан. Защитное зелье выплеснулось. Зашипели угли, вверх взметнулся удушливый, но очень ароматный пар. Еще мгновение, и из него выполз шаман, толкая перед собой огромный талмуд. «Вот, здесь все прописано». «Почитаем». Арчи раскрыл книгу. Три головы склонилось над ней. Искать знакомые буквы было трудно. Они так лихо отплясывали перед глазами. «Дух, очнись! Дух, приобщись! Дух, не прячься!» Сверху послышалось демоническое завывание. Смелые экспериментаторы медленно подняли головы и застыли с отпавшими челюстями. Духи явились, и их было столько, что они с трудом помещались под сводами чума. «Да валите назад!» — первым опомнился Бульбуляга. «Нахрена вы мне в таком количестве?» «Ой, мама, роди меня обратно!» Дифенбахий попытался втиснуться в опрокинутый чан. «Господа, разойдемся по-хорошему!» Арчибальд шустро, подобно Бульбуляге, на четвереньках зачеменил к выходу. «Я вас не знаю, вы меня не знаете». «Знаем, мы к тебе пришли». «Зачем?» Арчи от неожиданности даже остановился. «Нам кое-что от тебя нужно». «Я по утрам не подаю, кыш отсюда». Духи бросились на авантюриста. На глазах потрясенных первокурсников, усердно строчащих перьями и карандашами по бумаге, Арчибальд Дезаболотный взмыл в воздух и поплыл к центру чума. Призраков они не видели. Они видели только, как отчаянно колотил руками и ногами их сокурсник, пытаясь нокаутировать невидимых противников. Дифенбахи, не сумев втиснуться в чан, тоже рванул было к выходу. Но бдительные духи были настороже. «Твой друг нам тоже нужен!» «Не друг он мне!» — возопил Дифенбахи, взмывая вверх. Плывущий по воздуху гигант произвел на сокурсников неизгладимое впечатление. «Во, ребят, колбасит!» — завистливо вздохнул кто-то. Но тут в чум ворвалась Дуняша и начала прыгать, пытаясь поймать племянника за ноги. «Уйди, женщина!» — грозно приказал ей какой-то дух. «Я девушка!» — сердито огрызнулась Дуняшка, нацеливаясь вцепиться призраку в глаза. Как ни странно, но она увидела духов сразу, без предварительного подогрева мухоморовкой. Руки ее свободно прошли сквозь полупрозрачное тело духа, а вот его руки... Дуняшка вылетела из шатра и вляпалась прямо в объятия маркиза де Дубьена, спешащего вместе со студентами-четверокурсниками к источнику странного магического возмущения. — Что случилось? — Духи наших бьют. Девица треснула ему по лбу кулачками. — А вы тут топчетесь! Маркиз от неожиданности разжал руки. Дуняшка шлепнулась на землю и вновь метнулась обратно. — Всем стоять! Вы не справитесь! — рявкнул Дубьен своему потоку, выдергивая из-за пояса меч, на который полагался больше, чем на жезл, и ринулся в чум. а около бронированного полога уже материализовалась охрана комплекса. Шестеро ведьмаков с боевыми жезлами на изготовку. Мгновенно оценив обстановку, они поняли, что дело плохо. Двое остались у входа, творя защитные заклинания. Остальные бросились на помощь Дубьену, меч которого уже плавал в воздухе отдельно от него. Духи гагача перебрасывали друг другу, рычащего от злости главу кафедры боевой и политической подготовки. Первокурсники, побросав свои письменные принадлежности, вжались в стенки чума, трясясь от страха. — К выходу! — скомандовал им один из ведьмаков и рухнул на землю, сметенный Дуняшкой. Агрессивную девицу, рвущуюся спасать своего барина, в очередной раз запустили в полет. — Вот теперь вам будет плохо. Ой, вы попали, ребята! — взбеленился Арчибальд. — А чего ты нам сделаешь? — захихикали духи, переворачивая его вверх ногами. Им было весело, они давно так не развлекались. Из-под мантии афериста выскользнуло творение арманьяка и плюхнулось прямо в руки Буль-Буль-Аги, проплывавшего в тот момент по воздуху прямо под ним. — Держись, ребята! — подводил студентов шаман. — Сей момент я поглубже в астрал войду и вытру всех оттуда. Буль-Буль-Ага одним махом осушил пузырь, провыл какое-то заклинание, и духов стало еще больше. — Да не оттуда! Туда их надо! — рявкнул Дубьен. Ведьмаки тоже творили заклинания, но толку было мало. На место одного исчезнувшего духа появлялось два. — Эх, мне б кастета мой! — в отчаянии воскликнул Арчибальд. — Лови, сынок! Дубьен извлек из кармана любимое оружие арканарского вора и метнул его через весь чум. Арчи перехватил кастет на лету, натянул на руку. — А вот теперь подтолкуем. — Наш человек! — гордо тряхнул потлатой головой Дубьен, пытаясь заехать ближайшему духу в ухо. И началась великая битва. Кастет творил чудеса.